послушайте старика. Вы молодые люди. Конечно, тут ничего нет худого. Больше для развлечения. Да и в грошовую игру нельзя много проиграть. Все это так, но все... Эх, господа, я сам играл и знаю по опыту. Все на свете начинается грошовым делом. А смотришь, маленькая игра как раз кончилась большой. Ну, пошел у старикашки плеть свое. Ну, вот видите, вы уж тотчас припишите важное следствие всякому вздору. Это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей. Например, если они на чем-нибудь обожглись, они твердо уверены, что другой обожжется на том же. Собака укусила человека на улице. Ну, все кусаются собаки. И потому никому нельзя выходить на улицу. Такого-то вы обидного мнения насчет стариков. Да нет, что за обидное мнение? Это правда и больше ничего. Позвольте мне заметить, твое мнение резко. Насчет карт я совершенно согласен с Михаилом Санчем. Я сам играл. Играл сильно, но благодарю судьбу бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы. Поверьте мне, это еще ничего. Проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры, кто что ни говори, а это сокращает, видимо, нашу жизнь. Как, батюшка, ей-богу, как вы премудро заметили? Позвольте сделать вам нескромный вопрос. Сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор... Какой вопрос? Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вам год? 39 лет. Представьте, что ж такое 39 лет? Еще молодой человек. Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты, Боже мой! Что бы это было? Просто золотой век, даже острее. Уж как и Богу благодарен судьбе я за то, что познакомился с вами. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцевать. Так, все так. Но поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика. Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Как воображу, дочь кинется на шею, папаш ты мой. Милый папаша, сын опять приехал из гимназии, полгода не видал. Просто слов не достает, ей-богу, так. Да после этого на карты смотреть не захочешь. Ну зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты тоже. Михаил Александрович, да? Ваш человек спрашивает насчет чемоданов. Прикажете выносить лошадь, тоже готовы. А вот я сейчас, извините, господа, на одну минуточку вас оставлю. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека? Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать, кто они расположены играть. Ну да все бы таки насесть на него хорошенько. Но зачем ты сам его поддерживал? Да иначе, братец, нельзя. С этими людьми нужно поступать тонко. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть. Ну да ведь что ж вышло из того? Ведь вот уедет все равно. Ну да постой, еще не все дело кончено. Возвращается Глов. Покорнейший, благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, право, что вот перед самым концом. А впрочем, авось приведет Бог опять где-нибудь столкнуться. О, вероятно. Дороги битые, а люди толкутся. Ну, как не столкнуться? Захоти только судьба. Ей-богу, так. Совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же и увидимся. Совершенная правда. Прощайте, господа. Истинно благодарю. А уж вам, Степан Иванович, так обязан. Право, вы усладили мое уединение. Помилуйте, не за что. Чем мог, служить служил. Ну уж, если вы так добры, так сделайте еще одну милость. Можно ли вас спросить? Какую, скажите. Все, что угодно. Готов. Успокойте старика отца. Как? Я оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный, малый, добрая душа. Ну? Но все еще ненадежен. 22 года. Ну что это за лета? Почти ребенок. Кончил учебный курс и уж больше ни о чем слышать не хочет, как об гусарах. Да. Я говорю ему, рано, Саша, погоди, осмотрись прежде. Что тебе в гусар? Почему знать? Может быть, у тебя штатские наклонности. Ты еще не видел почти света. Время не уйдет от тебя. Ну, сами знаете, молодая натура. Ему уж там в гусарах все это блестит. Шитье, богатый мундир. Что ж прикажете, склонности ведь удержать никак нельзя. Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович. Он остается теперь один. Я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться, чтобы приказные как-нибудь его не обманули, мало ли чего. Так возьмите его под свое покровительство. Надзирайте над его поступками. Отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка. Извольте. Извольте. Все, что может сделать отец для своего сына, все это я сделаю для него. Ах, батюшка, ведь как видно, когда у человека-то доброе сердце, ей-богу, Бог вас наградит за это. Прощайте, господа. От души желаю вам счастливо оставаться. Прощайте, доброй дороги. Счастливо найти всех домашних. Благодарю вас, господа. А я вас таки провожу к самой коляске и посажу. Ах, батюшка, как вы добры.